представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики распространил следующее призывление. При заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики власти Японии и Южной Кореи заключили соглашение об охране военных информаций в игнорировании единодушного протеста внутри своих стран и за их пределами. Последнее японо-южнокорейское соглашение, заключенное по инициативе США под предлогом защиты от ядерной и ракетной угрозы с нашей страной, является непростительным антисеверокорейским враждебным актом. Сейчас США, Япония и другие враждебные силы прибегают к гнусной кампании против нашей республики, вследствие чего на Корейском полуострове продолжается острая военная конфронтация и царит напряженная атмосфера. Новое японо-южнокорейское военное соглашение, заключенное в упомянутой обстановке, это плод политики приспешников Америки, которые пытаются уничтожить нашу республику, присоединившись к враждебной кампании своего босса, который угрожает и шантажирует нас ядерным оружием. Все это лишь будет усугублять опасности войны на Корейском полуострове. Подобный шаг, допускаемый Японией и Южной Кореей, представляет собой откровенный вызов в адрес нашего народа и мировой общественности, стремящихся к достижению мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Последний пакт сделал более реализованным американо-японо-южнокорейский военный треугольник, который планируют создать Соединенные Штаты Америки, вследствие чего ситуация на Корейском полуострове и в его окружности станет более нестабильной, а мир и безопасность в этом регионе окажутся под новой серьезной угрозой. Действительность ясно показывает, что именно США и их сателлиты, реально прибегающие к враждебным актам против нашей республики, являются главными зачинщиками нарушения мира и стабильности и обострения конфронтации и напряженности. Путем заключения антисеверокорейского соглашения о военном сотрудничестве Япония пытается открыть путь к милитаризации и осуществлению плана повторной агрессии, а южнокорейские правители интригуют, чтобы избежать кризиса от наихудшего в истории правления. Однако попытки японских и южнокорейских властей, наоборот, ускорят их самогибель. При серьезных обстоятельствах, когда из-за безрассудных происков враждебных сил нарастает опасность войны, мы будем всесторонне укреплять самозащитные вооруженные силы, косяком которых являются ядерные вооруженные силы, и решительно срывать железным кулаком Сунгун всякие провокации врагов. 25 ноября 105 года ч. 2016. Пхеньян.